19 ноября 2013 года во дворце Нарышкиных-Шуваловых в Санкт-Петербурге состоялось открытие первого в России негосударственного музея Фаберже. Организацией учредителя музея является культурно-исторический фонд «Связь времен», основанный в 2004 году российским предпринимателем Виктором Виксельбергом с целью возвращения в Россию утраченных культурных ценностей. Проект создания музея, посвященного творчеству великого русского ювелира Карла Фаберже, появился после приобретения Виктором Виксельбергом в 2004 году уникальной коллекции произведений Фаберже, собранной Малкольмом Форбсом. Начиная с этого момента, фонд приступил к формированию собрания русского декоративно-прикладного и изобразительного искусства, которое насчитывает уже более 4000 единиц хранения. Исключительность коллекции музея в том, что в ней представлены все направления, в которых работала фирма Фаберже. Императорские пасхальные яйца, фантазийные предметы, ювелирные украшения, драгоценная галантерея, столовое серебро, интерьерные и культовые предметы. Собрание включает в себя также произведения современников Карла Фаберже, прославленных русских ювелиров и мастеров серебряного дела Сазикова, Овчинникова, Хлебникова, Рюкерта, а также живопись и фарфор. По своим размерам, типологическому разнообразию и высочайшему качеству произведений это собрание, без сомнения, является одним из лучших в мире. Текст нашей экскурсии разбит на отдельные рассказы о залах музея и о наиболее значимых предметах его коллекции. Номера этих экспонатов и номера залов указаны на специальных этикетках с символом аудиогида, размещенных на витринах. Чтобы услышать соответствующий комментарий, наберите номер и нажмите зеленую клавишу. Регулятор уровня громкости находится на боковой поверхности аппарата. Чтобы сделать паузу, нажмите также зеленую кнопку. Чтобы продолжить звучание, нажмите ее еще раз. Для перемотки назад и вперед вы можете использовать две верхние крайние клавиши. Чтобы прекратить звучание фрагмента, нажмите красную клавишу. Аудиогид работает только внутри музея. Не забудьте возвратить его. Чтобы услышать комментарий, рассказывающий о Шуваловском дворце, наберите 1, а о Карле Фаберже 1-3 и нажмите зеленую клавишу.